Почему? Потому что экономические санкции прежде всего вводятся для решения каких-то политических проблем. Но так как экономические санкции используют все-таки методы, которые перекрывают экспортные и импортные потоки, то, безусловно, они тоже являются предметом рассмотрения экономических наук и последствий экономических санкций, методы введения санкций разбираются в экономической теории и в теории международных экономических отношений. Итак, перейдем к первой группе протекционистских мер, к тарифным мерам, и разберем таможенные пошлины. Разница между термином пошлина и тариф. Пошлина, как известно, это определенный налог, который взимается при введении экспортных или импортных товаров. Но так как по отношению к различным группам товаров или по отношению к различным группам стран эти пошлины дифференцируются, варьируются, то они собираются в некую таблицу, которая называется тариф. Ну, аналогично можно привести тариф, например, заработной платы. То есть это сетка различных уровней оплаты труда за разные виды деятельности. Так вот, все таможенные пошлины собраны в определенную такую сетку, которые и носят название тариф. Именно поэтому таможенные пошлины относятся к тарифным мерам. Какие функции у таможенных пошлин? Прежде всего, фискальные. Почему? Потому что это средство перераспределения доходов. Если фискальные цели являются превалирующими, то, в принципе, такая тарифная политика не является идеальной. Поскольку все-таки государство понимает, что общее развитие экономики и международных экономических связей является необходимым компонентом современного экономического развития. Поэтому фискальная цель она присутствует, но для развитых стран она является вторичной целью. А вот для переходных экономик, у которых недавно пережили какие-то финансовые проблемы, у которых дефицит торгового платежного баланса, у которых дефицит бюджета, вот эти страны, безусловно, используют таможенные пошлины как средство поступления налоговых платежей и как средство пополнения бюджета. Следующая функция – протекционистская. В данном случае предполагается, что таможенные пошлины помогают нам защитить те или другие отрасли от международной конкуренции и, соответственно, содействовать развитию тех или других отраслей. В конечном счете, такой вид протекционизма помогает воздействовать и на платежный баланс. Если у нас отрицательный платежный баланс и импортные потоки слишком велики и слишком давят на внутреннюю конкуренцию, на состояние внутренней национальной экономики, безусловно, введение мер протекционизма по сокращению импорта в какой-то определенный промежуток времени вполне приемлем. Следующая функция – балансировочная. Предполагается, что экспорт и импорт развиваются прежде всего из несоответствия спроса и предложения на внутреннем рынке. Если у нас дефицит товаров на внутреннем рынке, то, безусловно, мы должны либерализировать наши внешнеторговые отношения и расширить импортный поток. Если, наоборот, складывается ситуация избытка товаров, то мы всячески должны содействовать экспорту избыточных товаров за рубеж. Выделяются ряд основных принципов тарифной политики. Прежде всего, это принцип тарифной эскалации. Что он означает? Безусловно, все страны, обладая ограниченными ресурсами и, прежде всего, сырьевыми ресурсами, заинтересованы в ввозе сырьевых ресурсов на территорию своей страны, поскольку они не возобновляемы. Исходя из этого, принцип тарифной эскалации предполагает, что на какие-то сырьевые товары тарифные пошлины достаточно низки, либо вообще отменяются, в зависимости от той экономической ситуации, которая складывается внутри национальной экономики. Если же мы ввозим готовую продукцию, то чем выше степень обработки этой готовой продукции, тем выше тарифные барьеры. Ну, в частности, на комплектующие, которые потом используются в национальном производстве в сборочке, для сборки готовой продукции на территории национальной экономики, обычно тарифы более низкие, чем на готовую продукцию. Ну, самый простой пример – тарифы на комплектующие для компьютеров ниже, чем тарифы на ввоз готовых собранных компьютеров из других стран. Оптимальный тариф. Что это за принцип? Этот принцип скорее более теоретический, чем практический. Его разрабатывали в институтах Евросоюза, когда обсуждали вопрос о том, какие же должны быть пошлины, какая должна быть система протекционистских мер в рамках Евросоюза. Так вот, оптимальный тариф – это тот тариф, который не максимизирует налоговый сбор. Оптимальный тариф – это не тот, который позволяет выполнять именно фискальную функцию тарифа. Оптимальный тариф – это тот, который не ухудшает положение национальных потребителей, не ухудшает в целом показатели экономического роста страны. В какой-то мере идея оптимального тарифа – общетеоретическая идея, но, тем не менее, при разработке системы протекционистских мер в Западной Европе эта идея была использована. Какова классификация таможенных пошлин? Мы их можем разделить на, по крайней мере, три группы. Ну, прежде всего, по способу взимания. Адвалорные пошлины. Само название add value, значит, в данном случае это налог, который накладывается, исходя из стоимости товара, то есть некий налог к цене товара. Специфические. В данном случае предполагается, что при взимании налога он накладывается, исходя из физиологических характеристик товара, из, так сказать, его специфики, то есть на тонны, на квадратные метры, на литры, например, объема двигателя и прочее. Комбинированные пошлины в данном случае это те пошлины, которые используют и первый, и второй принцип. Когда, предположим, провозглашается процентный налог на ввоз какого-то товара, и в то же время указывается, что общая стоимость собираемого налога должна не превышать, ну, например, 5 евро за тонну. По объекту приложения таможенные пошлины делятся на импортные, экспортные и транзитные. Как видите, в данном случае предполагается учет потоков. Конечно, в мировом сообществе сохраняются прежде всего таможенные пошлины на импортный поток. И доводы за такую методику, так сказать, такое введение импортных пошлин мы уже рассматривали. А вот что касается экспортного потока, развитые страны не пытаются повысить цену своих экспортных товаров. Исходя из этого, обычно экспортные налоги в развитых странах не применяются. Например, по законодательству США на экспорт США нет тарифных ограничений. Но, с другой стороны, если брать, предположим, пример России, мы знаем, что у нас существуют экспортные пошлины на вывоз нефти и газа, то есть энергоносителей. Цель таких экспортных пошлин, конечно, возможно вводить такие пошлины только в случае, если мировая конъюнктура рынка такова, что цены на эти экспортные товары растут. И, безусловно, те избыточные доходы, которые получают экспортные фирмы от экспорта энергоносителей, они перераспределяются в бюджет в пользу государства. Поэтому цель таких экспортных пошлин – перераспределительная фискальная функция. Далее, в общем-то, наши отечественные потребители тоже заинтересованы, особенно летом, в сельскохозяйственную страду в потреблении энергоносителей. Соответственно, для того, чтобы в этот период времени как-то сдержать, поток этих товаров на экспорт, учитывая, что обычно внутренние цены на энергоносители сдерживаются и более низкие, менее выгодные экспортеру. Так вот, введение экспортных пошлин позволяет регулировать эти потоки и защищать национального уже потребителя и дефицитную, можно сказать, или весьма важную продукцию переориентировать на внутренний рынок. Транзитные пошлины. Они обычно взимаются за перемещение через экономическую территорию страны каких-то товаров из одной страны в другую. Обычно среди развитых стран транзитные пошлины исключены. Но, тем не менее, развивающие страны, еще раз повторюсь, для них и для особенно переходных экономик транзитные пошлины являются средством пополнения бюджета. И тут пример. Это Белоруссия, транзитные пошлины по поводу экспорта российского газа, Украина и так далее. Обычно, конечно, идут большие споры по поводу транзитных пошлин. Но что делать? В данном случае данные национальные экономики пополняют свой бюджет за счет транзитных пошлин. По характеру воздействия пошлины делятся на сезонные, компенсационные, антидемпинговые. Сезонные пошлины обычно ввозятся на товаропотоки в зависимости от спроса и предложения в какой-то сезонный период. Ну, например, летом сезонные пошлины могут вводиться на импорт сельскохозяйственной продукции для того, чтобы защитить, опять-таки, национальных сельскохозяйственных производителей. Компенсационные пошлины. Компенсационные пошлины, как и антидемпинговые пошлины, являются мерами защиты. И если, предположим, государство выяснило, правительство выяснило, или, может, какие-то другие экономические агенты выяснили, что в данном случае экспорт в страну идет с поддержкой при помощи финансовой поддержки каких-то других мер, то тогда данное государство против такого поддерживаемого другим правительством экспорта может проводить встречные компенсационные пошлины. Конечно, тогда начинается торговая война, и, в общем-то, лучше перейти к согласованию своих позиций и в целом взаимно сократить эти потоки, и тогда компенсационные пошлины можно не вводить. Антидемпинговые пошлины, опять-таки, они направлены на то, чтобы наказывать те фирмы, которые пытаются ввести импорт по заниженным ценам для того, чтобы захватить внутренний рынок. Какие сильные и слабые стороны можно выделить у способа взимания тарифа? Адвалорные пошлины. При взимании у них есть один положительный эффект. Они поддерживают одинаковый уровень защиты внутреннего рынка при изменении цен. Негатив – проблемы таможенной оценки стоимости товара. Безусловно, импортер, предлагая на наш национальный рынок товар, который облагается по стоимости, пытается различными путями занизить эту стоимость, и разрабатывается в современном праве целая система мер, как можно переоценить стоимость товаров. Специфические пошлины, они достаточно просты в администрировании. Понятно, что если вы берете налог за кубометр или там, не знаю, за квадратный метр, за вес какой-то, то их достаточно просто вводить. Но уровень защиты этих специфических пошлин сильно зависит от колебаний мировых цен. И в данном случае, если вы ввозите товар, который достаточно сильно подешевел на мировом рынке, а пошлины взимаете всего лишь с тонны или другой физической единицы, то, безусловно, вы этот поток не сдерживаете, потому что спрос на такой товар на внутреннем рынке будет нарасти, и эти товары будут конкурентными для национальных производителей. Что касается тарифной квоты, что это за мера? Значит, тарифная квота предполагает, что налог повышается после того, как оговоренный объем импорта уже ввезет там, на национальную территорию. Что это имеется в виду? Предположим, мы решили ввести 20 тонн, а в тарифной квоте говорится, что если вы ввозите 10 тонн, то налог составляет 2%. Но вот если вы ввозите что-то сверху 10 тонн, то налог становится 15%. Это методика тарифной квоты. В чем преимущество тарифной квоты? В данном случае это не полностью физическое ограничение экспорта или импорта. Предполагается, что фирмы, которые все-таки хотят захватить наш национальный рынок или как-то укрепиться на нем, они согласятся на оплату повышенного налога и в конце концов везут ту продукцию, которую они решили предложить нашему национальному потребителю. То есть полностью не закрывается внешний торговый поток. И это, конечно, сильная сторона тарифной квоты. Внешнеторговые количественные меры. Это достаточно большой блок мер. И сюда входят такие наиболее распространенные количественные ограничения, как квоты, лицензирование, контингентирование импорта, антидемпинговые пошлины, компенсационные пошлины и добровольные ограничения экспорта. А также еще компенсационные сборы. Квоты – это та мера, против которой прежде всего восстают соглашения в рамках Всемирной торговой организации. Почему? Потому что квоты – это физическое ограничение потоков экспорта и импорта. И больше какого-то объема практически ввозить или вывозить нельзя. Квотами, тем не менее, пользуются и даже развитые страны мира. И в основном это касается опять все той же сельскохозяйственной продукции или ввоза текстильной продукции или металлов на территории этих стран. В частности, ну, например, Россия в Германию ввозит металл в рамках квоты. Конечно, эти согласования, введение квот ведется на основе межправительственных согласований. И тем не менее, такие физические ограничения потоков экспорта и импорта существуют. Лицензирование тоже форма физического ограничения внешнеторговых потоков, поскольку она предполагает ограниченная выдача лицензий. Какой-то фирме дали, какой-то нет. То есть предполагается, что лицензии могут выдаваться на ограниченный объем экспортно-импортных операций. Но, тем не менее, лицензии могут быть и генеральными, и тогда физического ограничения лицензионного товара не происходит. Лицензии обычно вводят для экспорта золота, бриллиантов и других достаточно редких ценных товаров, чтобы либо ограничить его вывоз, либо, так сказать, наоборот, ограничить его ввоз, поскольку ситуация спроса и предложения на внутреннем рынке экономик стран, в общем-то, меняется. Контингентирование импорта. Такое сложное название связано с сезонными квотами. То есть определенный контингент товаров, определенный перечень товаров подвергается физическому ограничению по ввозу или вывозу. Я уже говорила про антидемпинговые компенсационные пошлины. Они связаны с тем, что когда страны не заинтересованы в ввозе какого-то товара по слишком дешевым или по слишком дешевым ценам, или дешевые цены связаны с тем, что этот экспорт поддерживается различными методами финансовыми правительством других государств, то тогда эти антидемпинговые компенсационные пошлины вполне считаются справедливыми и вводятся на основе судебных разбирательств, потому что, в принципе, ввести антидемпинговую компенсационную пошлину без достаточно полного рассмотрения проблемы нельзя. То есть обязательно предполагается